Обе девушки тоже оказались непростыми. Каждая являлась практиком неба и имела смертный ранг. Мии пошла по пути тела. Все практики сами по себе крепче и здоровее обычного неодаренного человека, а идущие по пути тела еще сильнее. Ее лук сделан специально по ее руке и возможностям. Мало кому по силам натянуть его даже из практиков равного с ней ранга иных путей. При активации особых способностей девушка становилась еще сильнее, ее тело крепче, а кожа прочнее. Рани получила путь природы. Это помогало ей в обработке растений, которые приносила сестра из джунглей. Несколько активных способностей позволяли выделять определенное вещество из трав, убирая ненужное и не давая выветриться всему полезному. На земном ранге из нее выйдет прекрасный алхимик, чьи пилюли будут расходиться как горячие пирожки. Как боевик девушка была полной ноль, потому Мей не берет ее с собой на промысел, хотя помощь травника минимум вдвое повысила бы качество травяного сбора. После ужина и разговоров мы с Мей отправились на боковую, а Рани взялась перерабатывать добычу своей сестры. На следующий день Мей потащила меня в город. Рани еще спала, когда мы поднялись, быстро перекусили и покинули дом. Дверь за собой девушка закрыла на внутренний замок. Плюс имелась хитрая система стопора, автоматически запиравшего дверь при ее захлопывании. Одежда моя была выстирана, высушена и даже зашита. А ведь ткань моего наряда не какая-то шерпотребовская тряпка. Кажется, перед Раней у меня образовался внушительный долг. Куда пойдем? Поинтересовался я у нее. Сейчас заскочим в одно место. Хочу сдать добычу, ответила она. Народу на улицах, несмотря на утро, было полно. Кто-то куда-то что-то нес или вез на тележке, либо на каком-нибудь мелком тягловом зверьке вроде земного ослика. Другие шли с сосредоточенным видом. Третьи просто слонялись, если судить по их беззаботному и скучающему взгляду и походке в развалочку. Попадались бродячие торговцы. Кто-то из них ходил с большим лотком перед собой, висящему на широком ремне, перекинутому через шею, а за спиной болтался еще внушительный короб. Другие катили перед собой тележку, очень похожую на холодильники мороженщика из моего мира, только поменьше размером. Третьи использовали все тех же осликов, и лотки у животных свисали по бокам. Были водоносы, угленосы и мусорщики. Такое столпотворение было для меня в новинку. Напоминало толпы народу на московских вокзалах, особенно перед спуском в метро, но одновременно и сильно отличалось. До нужного места мы добрались примерно за полчаса. Магазин расположился в очень похожем на дом сестер здании. Он занимал первый этаж. На стене слева и справа от двери бросались в глаза яркие рисунки. Какие-то травы и цветы, рубашки со штанами, ножи с топорами, котелок, бутылки с бочонком. Кажется, это должно означать нечто вроде магазинчика «Тысяча мелочей». Когда мы вошли, раздались мелодичные переливы колокольчика. Темнокожий продавец у длинной высокой стойки на стуле, клевавший носом, мгновенно подскочил и уставился на нас. А когда узнал мою спутницу, то расплылся в довольной улыбке. «Ао, кого я вижу? Здравствуй, малышка Мей, рад видеть тебя. Я уже давно не малышка, господин Абхи», — недовольно поджала губки девушка. «Вот возьму и передумаю вам продавать свою добычу». Тот в шутливо испуганном жесте поднял руки ладонями в нашу сторону. «Все-все, больше так говорить не стану, только не уходи от меня. Ты же лучшая поставщица самых ценных товаров, Мей. Без тебя моя лавка загнется уже через месяц». «Да ты такие слова каждому охотнику говоришь, кто к тебе приходит», — фыркнула девушка, одновременно скидывая со спины свой набитый рюкзак. «Да чтоб мне трудиться в убыток. Ну-ну». Краем уха я прислушивался к их беседе и одновременно крутил головой по сторонам, рассматривая ассортимент. На стеллажах, горизонтальных и вертикальных, а также на полках на стенах расположилась всякая всячина. Рисунки снаружи отражали едва ли треть товаров. «Господин Абхи, я хочу познакомить тебя с господином Шином. Он умелый практик неба», — услышал я голос Мии и оторвался от разглядывания, вновь посмотрев на нее и торговца. «Рад вас видеть в своей лавке, господин Шен», — мужчина шагнул ко мне и протянул руку. «И я рад знакомству, господин Абхи. Напарник Мей?» — полюбопытствовал он у меня. «Сейчас нет. Просто наши дороги совпали в это время», — ответил я. «Сан господин Шен прибил морозную и пламенную обезьяну, которые доставляли нам проблемы в последнее время. Это прекрасная новость. В ратуше буду счастливо услышать ее. Вам обязательно стоит наведаться к нашему правителю и сообщить о победе над этими порождениями демонов. За месяц они два поля опустошили, ранили и убили 12 человек. А сколько скота погубили? Не сосчитать», — сказал он. «Вы очень сильный практик, господин Шен, если смогли справиться с двумя столь могучими небесными зверями. Он и немалую часть стаи уничтожил», — добавила Мей. «И это вторая прекрасная новость за это утро», — расплылся в улыбке торговец, а затем спросил. «А шкура или что-то иное с них не взяли? Я дам прекрасную цену за органы с мясом и шкуры небесных зверей. Сожалею, но не успел». Торопился в город, а обезьянья стая просто подвернулась под руку, отрицательно мотнул я головой. «Жаль», — вздохнул мужчина. На этом наш с ним разговор угас. Он вернулся к девушке, занявшись ее товаром. 5 серебра и 72 монеты медью за все», — озвучил он цену. Каждую травинку, корешок и сушеную ягоду он осматривал очень тщательно, не делая скидок на знакомство. «Полагаю, что имей не станет скидывать цену. Дружба дружбой, как говорится, а табачок врозь». «Это еще не все», — заявила лучница и достала со дна рюкзака небольшой сверток из старой ткани, развернула и положила на стойку. «Да чтоб меня!» — удивленно воскликнул в полный голос торговец. «Ксаваны, они самые, не самые насыщенные, но сам понимаешь, что и такие у меня возьмут по любой цене везде в городе». «Ну так уж прям и по любой», — машинально начал торговаться Абхи. «Начальная ставка у всех одинаковая. Кто же будет продавать по минимальной?» Усмехнулась Мей. «Господин Абхи, я хочу за все 35 серебряных монет». Тот молчал секунд 10, рассматривая небольшие бесформенные тусклые не то камешки, не то слитки. Наконец, промолвил. «Часть медью возьмешь, или вещами, только серебро. Монеты мне сейчас нужнее», твердо ответила ему лучница. «Понятно», горестно вздохнул торговец. «Сделал это с таким видом, будто только что услышал предложение кошелек или жизнь». Как только Мей закончила свои дела с торговцем, как к нему подступил я, пришлось изобразить, что достаю связку монет из-под одежды, чтобы не светить пространственное кольцо. Хотя, взгляд девушки показал, что она что-то поняла. «Поможешь одежду подобрать?» – взглянул я на нее. «Такую, чтобы нормально на мне сидела и выглядел чуть лучше обыкновенного горожанина. Но именно только чуть-чуть. Не хочешь выделяться?» «Да», — кивнул я. С этим делом она справилась быстро, хотя я опасался длительного подбора и примерок. Посильную помощь оказал и Абхи. Он оказался даже большим знатоком в том, что носят жители города разного достатка и из разных каст, что и неудивительно с учетом его профессии. «Здесь я закупился всем, что может потребоваться человеку. Нижнее белье, обувь, штаны, рубашки с курткой, головной убор с перчатками для обычной носки и для рейдов за стены. У Абхи нашелся маскировочный костюм, в котором ко мне вышла Мей в джунглях. Чуть подумав, я решил его тоже купить. Вряд ли буду долго торчать в городе. Придется однажды выбираться за стены и как-то учиться жить по правилам нового мира. А они просты. Кто сильнее, тот и на коне. Мой ранг дает серьезные преференции в местном обществе, но всего одна боевая техника накладывает серьезные ограничения. По уже накопленной информации даже практик смертного ранга владеет минимум 3 сверхспособностями. На земной ступени их не меньше 5 в самом начале ее развития. Так что мне точно придется охотиться и сражаться. И лучше это делать так, чтобы первым я увидел врага, а не он меня. Когда мы вышли из лавки, Мей торопливо прошептала. «Сан, у тебя пространственный амулет». Секунду подумав, я кивнул. «Чего теперь скрывать, раз уже спалился?» Девушка точно знала, что из имущества было при мне. Связок с монетами в нем не числилось. «Да, есть. Только прошу тебя не распространяться об этом. Вещь для меня крайне ценная, досталась от близкого человека, которому я обязан жизнью. И ведь не соврал ни единым словом. Покойник, с чьего пальца я стянул кольцо, и одежду тоже, вполне мог спасти мою жизнь в походе, принимая на себя удары, которые легко бы убили слабака, в чью тушку я угодил волей провидения. Да и уже будучи одержимым, труп дал мне шанс прикончить дракона и стать сильнее, получив свою первую небесную технику. Никому и никогда», все тем же шепотом ответила она мне, и следом не удержалась, и полюбопытствовала. «А что у тебя там?» «Почти ничего. Рваная одежда, броня, кое-какой мусор, который я собирал, чтобы не оставлять следы на стоянках, и одна вещь, найденная в заброшенном городе. Мне оттуда пришлось срочно удирать, чтобы не попасть в желудок обитающим там чудовищем. Покажи», — попросила она. Я молча достал из кольца зеленую каменную пластину с изображением женщины и протянул ее своей спутнице. Та схватила ее и принялась крутить в руках. «Красивая, похожа на одну из богинь, которые создали храмы. Может, даже это она самая, только в ином облике. Что ты хочешь с ней сделать? Продать? Мне больше интересны деньги, чем антиквариат из древности. Чудно ты говоришь, хмыкнула она. Давай спросим у Абхея, сколько она стоит? Давай. Колокольчик едва-едва смолк после нашего ухода, когда мы его вновь заставили забиться. Что-то позабыли, друзья мои? Вопросительно взглянул на нас торговец. Господин Абхи, взгляни на еще одну вещь. Мия прошла до стойки и положила на нее мой трофей. Ну-ка, ну-ка, заинтересовался он. Хм. После первого осмотра он достал из-за стойки увеличительное стекло и несколько мелких разноцветных мелков, которыми стал чиркать по краям пластины из тыльной, пустой стороны. Я обратил внимание, что пара мелков оставляли на зелени камня иной, отличной от собственного цвета. Черный рисовал красным, а зеленый желтым. Господин Абхи, не выдержал Мей. Так что, пожевал тот губами и вернул пластину обратно на стойку. Очень интересная вещь. Древняя, предположу, что она из заброшенных городов в землях демонов. Так, и посмотрел на меня, сообразил, что травнице достать такое не под силу. Так, подтвердил я, изображена богиня Шетра. Ее изображения сами по себе крайне редко встречаются. Так еще и выполнена она на так называемом молочном нефрите. Мне название материала ничего не сказала, а вот у Мии вырвалось удивленное. А во, купите? Спросил я торговца. Тот несколько раз отрицательно мотнул головой. Увы, нет, только пластина стоит не меньше золотой монеты, а с богиней все пять. И это то, что дал бы торговец вроде меня, чтобы позже перепродать за 10. У меня таких денег просто нет. Жаль. Если желаете, господин Шен, то я могу поискать покупателей. За небольшой процент. Сколько? Уточнил я. 15. Побойся богов, господин Абхи, нахмурилась девушка. Это грабеж. Тот пожал плечами, мол, воля ваша. Я сам. Благодарю за помощь. Чуть поклонился я мужчине и покинул его магазинчик. Подумать только, произнесла Мей, когда мы с ней возвращались домой, целых 5 золотых. Я столько и за 3 месяца не зарабатываю. Причем больше половины тратится на наши с сестренкой нужды. Так и риска меньше, Мей. Я чуть голову в том городе не сложил, ответил я ей. А он далеко? Поинтересовалась она. Где? Даже не думай туда соваться. Я и не думаю. Мне просто интересно. Вот потому я тебе и не скажу. Какой же ты вредный, Сан, надулась девушка. Впрочем, обижалась она недолго. Еще до того, как мы вернулись домой, она меня простила. Глава 9. Глава 9. Можно эту книгу? Я указал на потрепанный толстый томик в лавке букиниста, куда меня занесли прогулки по городу. Детские сказки? Пожалуйста. Продавец протянул мне книгу. Только будьте поаккуратнее. Все-таки это книга. Разумеется. Совсем случайно выяснил, что вместе со знанием языка мне досталось и понимание местной письменности. Кстати, процент неграмотных среди аборигенов был совсем небольшим. Худо-бедно читать и складывать цифры могли почти все. Книги и учебники не являлись драгоценностью, как на Земле до определенного века, пока не появился печатный станок и не стал широко употребляться, хоть и не были совсем сильно распространены. Сказывалась прошлая эпоха до того, как случилась глобальная катастрофа, приведшая к упадку, массовой гибели населения с потерей многих знаний и привычек. Буквально после 10-й перевернутой страницы я понял, что находку нужно брать. Сколько? Я взглянул на торговца, внимательно следившего за каждым моим жестом. Серебряная монета, господин, быстро сказал он. Здесь все целое, или мне проверить, на месте ли все листы? Что вы, господин, что вы? Он аж руками всплеснул в порыве эмоций. Я такое никогда не выложу на прилавок. Все испорченное складываю в том углу. Держи, я достал монету и вручил ему. А где тот угол с мусором? Там есть хоть что-то интересное и полезное, пусть и в виде части, что-то есть. Пожал он плечами. Я хочу взглянуть. Да, господин, я сейчас покажу. На целый час я закопался в 2 сундука, заполненных старыми книгами. Почти у всех не хватало листов. Половина была лишена обложек, у второй они присутствовали в крайне плачевном виде. Валялись и отдельные листы, и связанные в пачку либо в рулончик. Домой к сестрам я вернулся с полной сумкой книг разной тематики. Сказания, учебники, летописи, описания путешествий, книги из прошлого до катастрофы. Пока девушки хлопотали по дому, я погрузился в чтение с головой. Как бы ни показалось странным, но чуть ли не половину исторических событий и местных реалий я узнал из сказок для детей и сказаний. Возможно, их специально создавал умный человек, чтобы довести подобным способом историю до разума детей, начав предупреждать и предостерегать от старых ошибок с молодых ногтей. Звучит банально, как дешевый сценарий для ужастика, но причиной разрушения старого мира стало появление в нем демонов. Вину возлагают то на отдельного практика, который был слаб и ленив, но хотел всего и сразу прямо здесь и сейчас, то на секту практиков, которые ничего не представляли из себя, были мелкими, пакостливыми и завистливыми засранцами, мечтавшими о силе со славой и желая властвовать над всеми. В стремлении заполучить могущество они обратились к чуждым тварям из иного мира и открыли им дорожку в этот. Но как только на человеческую землю ступила нога монстров, началась Великая война. Тогда сильных практиков было на пару порядков больше. Впрочем, как и архидемонов, армия людей смогла закрыть прорыв в иной мир, откуда шли неисчислимые легионы чудовищ, но вся полегла там. Немногие смогли вернуться и рассказать о победе. Архидемонам тоже досталось так, что они до сих пор зализывают раны и больше не возглавляют армии для походов на человеческие земли. Вместо себя отправляют эмиссаров, или кого-то из демонов попроще, как и из числа продавшихся людей, черных или демонических практиков. Также ходят слухи, что архидемонов вообще не осталось или их буквально 1-2 на весь мир. Но экспансия на земли людей продолжилась. Тот зеленый столб, который я увидел после перерождения, это одновременно мини-прорыв в инферно, откуда жалкими каплями просачиваются демоны и демонические духи, которые позже вселяются в людей и животных, и черный флаг, чьи эманации меняют все живое вокруг. Его еще называют черным столпом. Рядом с ним людям приходится почти так же плохо, как демонам возле храмов, но энергии в столпе куда меньше, поэтому их можно уничтожить. На данный момент мертвых и заброшенных земель намного меньше, чем заселенных людьми. На уничтожение черных столпов регулярно собираются небольшие армии. Точно известно, что выплескивающаяся из них энергия в момент разрушения заметно усиливает любого практика, вплоть до перехода им на новый ранг или обретения ранга практика у обычного неодаренного человека. Черные столпы встречаются не только в демонических землях, но и порой в центре человеческих территорий, там, куда очень сложно добраться и из людей никто не живет. Еще из главного, что стоит упомянуть, так это про территорию, на которой все это происходит. В данный момент магический средневековый апокалипсис случился на крупном материке, который в основном заселен народами, близкими к азиатскому типу и восточному. Очень редко встречаются люди с чистой европейской внешностью. При этом азиаты с восточниками не настолько чистокровны, как на моей земле, скорее ближе к мулатам и метисам. Мне самому досталась тушка с чертами ребенка, родителями которого был европеец и арабка. Про практиков я тоже узнал, и эти знания добавили кучу новых вопросов. В первую очередь вот что я уяснил: никто не видит никаких описаний. Нет, правда, люди добиваются восхождения к небу только путем старания и препаратов. Точь в точь, как спортсмены на земле. Только по внутренним ощущениям и поднявшимся возможностям они понимают, что стали сильнее. У многих само собой приходит понимание ранга, другим приходится проходить особые испытания и проверки, которые опровергают или подтверждают переход на новую ступень развития. Мне в 100 раз проще. Стоит сосредоточиться и подумать, как перед глазами появляется вот такая надпись. Саншен. Практик неба. Ранг. Земной. Меридианы. 11.25. Ци. 919.10.000. Направленность. Вода и дух. Техники. Водяной хлыст. 50 ци. От количества меридиан зависел ранг. До следующего мне нужно набрать еще 14. Чтобы развить новый меридиан, нужно духовное ядро и 100 единиц ци, а для формирования ядра 3 духовных зерна. На зерно требуется 3 десятка ци. Сейчас я могу добавить 4 меридиана, но стоит ли? Кроме них мне будет нужно еще 10 тысяч ци, а ее набирать крайне непросто. Тут без нового черного столпа не обойтись. Или придется настроиться на длительное пребывание в джунглях, охотясь на небесных зверей, а также одержимых, мутантов и прочих измененных демонической энергией. Есть еще природные источники ци, но они давным-давно поделены. Среди людей возле них живут кланы и правители. На пустующих землях их облюбовали духовные звери или демоны. Также от числа меридиан зависело количество боевых техник, максимальное количество последних зависело от имеющегося числа первых. И опять без подводных камней не обошлось. Для эффективного использования техник требовались свободные меридианы. Они быстро напитывали технику ци после ее использования. Чем больше свободных меридиан, тем меньше промежуток между атаками. Была, правда, возможность без охоты подниматься. Для этого существовали всяческие алхимические пилюли и зелья. Они повышали запас ци и заставляли организм самостоятельно создавать энергию, но только до определенного момента. Тело истощалось и уже могло не генерировать ци, а потреблять ее для собственного выживания. Также избыточное применение пилюль вело к мутациям и повреждению меридиан. Еще к этим последствиям приводил прием некачественных алхимических препаратов. Дополнительно хочу сказать, что уже набранная мной ци и позже использованная в виде атак водяной плетью медленно восстанавливается. Это показала практика. Но вот останется ли она после того, как я потрачу ее на новый меридиан. Тут только проверять лично. Закусив губу, я боролся с внутренней жабой и смог ее победить. Сформировано духовное зерно. Сформировано духовное зерно. Сформировано духовное зерно. Сформировано духовное ядро. Внимание! Создан духовный меридиан. Саншен. Практик неба. Ранг. Земной. Меридианы. 12.25. Ци. 671. 10.000. Направленность. Вода и дух. Техники. Водяной хлыст. 50 ци. Твою мать, выругался я шепотом, чтобы не привлекать внимание девушек. Мои опасения оказались не напрасными. Ци тратилась безвозвратно на создание духовных зерен. Значит, и нужные 10 тысяч также канут в лету, когда решу перейти на элементный ранг. Что же касается техник, то мне не придется опять сражаться с кем-то вроде водяного дракона, чтобы получить их. Они свободно продавались, обменивались и выдавались в качестве наград. Например, в храме можно было получить божественное задание и за его выполнение некая храмовая сущность выдавала награду. Оружие, снаряжение, зелья и духовные техники. Правда, для этого нужно быть очень сильным практиком, которому разрешен проход внутрь. «Мей, а у вас в городе техники продаются?» — крикнул я, надеясь, что меня услышат. Вместо нее отозвалась сестра. «Да, только или очень дорогие, или мусорные, которые никому не нужны», — послышался голос Рани. Тут рядом с отведенным мне углом, отделенного ширмой, появилась лучница. «А тебе зачем, Сан? Мне давно нужно пополнить свои умения. У нас невозможно найти что-то достойное, Сан», — сказала она. «Рани права, или все очень дорогое. Ты хочешь обменять пластину с богиней? Если придется, то поменяю», — кивнул я. Девушка ненадолго задумалась, и вновь раздался голос ее сестры-травницы. «Если попросить мастера Индру, то может что-то получится. Он любитель древних вещей, и редких тоже. А у Сана его пластина и та, и другая». «Точно», — воскликнула Мей. «У него обязательно что-то найдется. Только я к нему не пойду и ранее не пущу». «Почему?» — поинтересовался я. «Что с ним не так? Или вы с ним в ссоре?» «Бабник он», — поджала губы девушка. «Не пропускает ни одной юбки, а затем хвастается тем, как и сколько раз провел время с новой девушкой. Если он нас сранее увидит, то обязательно завысит цену или поставит условие, чтобы мы с ним переспали в обмен на технику». «Ясно, значит, схожу к нему один. А что он за мастер такой? Элементный ранг, владеет путем тела, огня и иллюзий», — сообщила мне Мей. «Таких в городе совсем немного, из-за чего мастер слишком гордо и вызывающе себя ведет. Ни в какой клан не входит и предложение служить кому-то постоянно отвергает, насколько я знаю. В городе у него большой дом с приличным двором. Я покажу». То, что девушка назвала большим домом, мне показалось маленьким дворцом. И дворе, не двор, а приличный участок соток на 10 чистого пространства. Кроме дворца там находились две большие пристройки. Одна точно конюшня или что-то ей подобное, а вторую я не смог опознать. С виду приличная и просторная она могла быть чем угодно, хотя бы тренировочным залом. Калитку мне открыл чопорный слуга. Услышав от меня, что принес его хозяину редкую и древнюю диковинку, он попросил меня подождать, после чего притворил калитку и пропал на долгие 10 минут. Я уже решил плюнуть на затею и уйти к кому-то попроще, как слуга вновь появился передо мной. «Господин согласен принять вас, следуйте за мной», — сообщил он и отступил в сторону, чтобы я смог пройти на территорию. После чего запер калитку и двинулся вперед, показывая путь. Хозяина я нашел на площадке из каменных плиток за домом. По ее краям были расставлены спортивные снаряды и мишени. Размер у нее был около половины волейбольной площадки. «Здравствуйте, мастер Индра», — поклонился я ему. «Меня зовут Саншен». Это был мужчина возрастом между 30 и 40 годами. Подтянутый, скорее даже худощавый. Я его отвлек от тренировки, которую он проводил только в коротких штанах. Тело мастера оплетала частая сетка тонких мышц. Казалось, что там, где у какого-нибудь качка из спортзала моего мира выпирает одна мышца, у Индры их было минимум три. Кожа смуглая, глаза почти черные. Присутствовали тонкие усы, прочее лицо было гладко выбрито. Волосы на голове слегка курчавились и достигали плеч. «Приветствую, господин Шен. Слуга рассказал мне, что у тебя с собой ценная вещь, которую ты хотел бы передать мне, продать или обменять на что-то соответствующее по стоимости», поправил я его, чем вызвал у него недовольное сдвигание косматых бровей. «Показывай». Вот, я достал из плечевой сумки каменную пластинку и продемонстрировал собеседнику. Найдено лично мной в древнем городе далеко в демонических землях. Молочный нефрит сам по себе очень ценен, а редкое изображение на нем богини и вовсе бесценно. В глазах мужчины мелькнул огонек алчности. Отличная находка, вырвалась у него. За нее не жалко отдать и целых два золотых. Сколько? Переспросил я. Два, только кусочек нефрита будет стоить пять, а с изображением потянет на десятки монет. Ты еще поторгуйся со мной. Как скажете, мастер Индра, простите, что побеспокоил вас, я вновь слегка поклонился как в начале встречи. Прикажите слуге проводить меня обратно на улицу. Мысленно с досадой подумал, что зря пришел сюда. Забыл, что живу теперь в ином мире, где уважают сильного либо влиятельного. Этот волосатый запросто может решиться отобрать у меня мою находку. Черт, и дернула же меня нелегкая. Постой, возможно, я слегка погорячился и не рассмотрел вещь. Пожалуй, соглашусь, что двух монет будет мало, но и десятки, это перебор, практик. Торговцы в городе давали мне от 8 монет, один проговорился о 10, но это торговцы. Сами знаете, что они покупают товар, чтобы потом перепродать тот вдвое или втрое дороже, ответил я. Я тоже готов отдать 10 монет, не больше, процедил он, то и дело роняя взгляд на нефритовую пластину в моей руке. Соглашусь, это достойная цена, стараясь не кривиться и не плюнуть под ноги этому крохобору, сказал я. Но, быть может, вас устроит иной вариант, господин Индра, ты говорил что-то про обмен, намекаешь, что взамен изображения хочешь получить что-то из моих вещей. Вы проницательны, господин Индра. И что ты хочешь? Две или три техники для пути воды и духа? Тот ответил, хоть и не сразу. Хорошо, я согласен на обмен. Тебе повезло, практик Шен, у меня имеются нужные тебе техники. Я еще раз поклонился, демонстрируя уважение, только сделал это молча. Глава 10. Глава 10. Простая техника земного ранга духовного доспеха. Для активации требует 150 ци, для использования требует 100 ци. Простая техника земного ранга бездонной лужи. Для активации требуется 150 ци, для использования требуется 50 ци. Простая техника земного ранга водяных брызг. Для активации требуется 50 ци, для использования требуется 10 ци. Каждая техника представляли из себя крошечный свиток пергамента с толстой сургучной печатью. Стоит ее сломать и свиток развеется, сначала превратится в облачно светящихся пылинок, а потом впитается в руки того, кто держит его. Это я узнал, когда активировал технику водяных брызг. Она требовала меньше всего энергии. Ложкой дегтя оказалась безвозвратная трата ци из моего запаса. Раз и 50 единиц будто корова языком слезала. Из того, что показал мне Индра, мне понравились только эти. Несколько других требовали слишком крупных трат ци. Если бы изучил хотя бы одну такую, то потом энергии не осталось бы даже на активацию. Эх, нужно будет подкопить местные маны для чего-то мощного. Благо, что техник я могу выучить по количеству меридиан. Следующей стала техника духовного щита. После активации мое тело окутывала прочная энергетическая пленка, защищающая от обычных ударов и боевых техник. Чем слабее те, тем дольше продержится защита. А вот бездонную лужу оставил до поры в виде свитка. Если я ее выучу, то у меня ци останется рожки до ножки. Какие успехи? Получилось, накинулась на меня с вопросами Мей, как только я переступил порог. Договорился с мастером Индрой, договорился, что взял у него. Да так, я покрутил рукой в воздухе, кое-что для защиты, а то у меня с ней не очень хорошо. Это точно. Помню я, как тебя обезьяны побили, покивала она и быстро следом спросила. Слушай, а давай завтра вместе сходим в рейд, а? Отдохнули, припасы пополнили, ты новую технику прикупил, и тут же опять переключилась на новую тему. А ты ее когда учить будешь? Уже, «Так быстро», — охнула она и уставилась на меня онемевшими глазами. «Быстро, хоть и не просто», — уклончиво ответил я, уже понимая, что и тут я отличаюсь от местных практиков. «Это мой секрет, Мей, не могу рассказать даже тебе, я все понимаю». «Секрет, это секрет», — кивнула она и слегка успокоилась, и вновь переключилась. «Вот как раз ее и в деле вдруг получится проверить. А, пошли, пошли», — принял я ее приглашение. «Мне так или иначе нужно набирать где-то ци, чтобы выучить третью технику и использовать весь свой арсенал в бою без страха, что после первого же удара простой плетью останусь с пустым резервом. Но в город не поведу, даже не думай. А можно мне с вами?» Откуда-то выскочила к нам Рани. «Цыц!» — строго свела вместе брови лучница и сердито взглянула на нее. «У тебя и тут дел хватает. Или ты хочешь, чтобы весь сбор пропал? Я зря рисковала жизнью и ночевала под деревьями, и потом... Третьего седла на бакшу у меня нет, так что сиди дома и жди, когда мы вернемся». «Вот так всегда», — девушка обиженно притопнула ножкой, «вредная», после чего быстро вышла из комнаты. Мия посмотрела ей вслед, потом вздохнула и тихо сказала: «Вот же глупая, как она не поймет, что за стенами города опасно. Я постоянно боюсь, что она убежит с какой-нибудь командой, пока меня не будет. Однажды пришлось ее вытаскивать из такой, и ладно бы нормальная оказалась. Так ведь нет, сплошь такие, на ком клеймо ставить негде, а к этому и куча слухов, что они нападением на других охотников промышляют чаще, чем охотой на зверей и мутантов. Она умная девушка, Мей, уверен, что ей после того случая все стало ясно, и больше такой ошибки она точно не совершит», — сказал я ей. Молчать было неловко, а чего-то умнее и находчивее не придумал. Хотелось бы верить. Перед отправкой в рейд мне опять пришлось пройтись по торговым лавкам и прикупить кое-что для жизни в джунглях. Взял маленький топорик с шариком на обухе на длинной почти метровой рукоятке. Будет чем отмахиваться от возможных врагов в тесной свалке. С духовным доспехом и доспехом обычным у меня на порядок возросли шансы выбраться из такой передряги. Приобрел шлем и стал стенный. Больше сантиметра кожи с защитой шеи и затылка из кожаных полосок внахлёст на бронзовых колечках, плюс краги для ног и рук. При выезде из города ранним утром мы встретили небольшой отряд мужчин с диковинными ездовыми зверями. Те походили на крупных лосей с чистой от шерсти кожей. Шкура была даже с виду очень грубой, со складками, как у носорога. Рогов у животных было по паре, один небольшой на носу, и более крупный, в несколько раз, на привычном месте на голове. Оба имели Т-образную форму. Их владельцы дополнительно усилили защиту зверей, нацепив на ноги и шею кожаную броню, что-то похожее на приобретенные мной краги. 4 ездовых зверя и 2 вьючных. На одном через спину свисал огромный тюк местного брезента, покрытого подозрительными темными пятнами. Внезапно один из всадников стал пристально всматриваться в нашу сторону, а потом крикнул: «Здравствуй, Мей». Девушка, копавшаяся в плечевом мешке, пока Бакши неторопливо спускался по дороге, только сейчас заметила отряд, расплылась в улыбке и помахала рукой. «Джан, здравствуй, из рейда, из него, смотрю, с добычей», — махнула взглядом по свертку моя напарница. «Что там у вас, а ты сама посмотри», — Мей только хмыкнула. К этому моменту мы почти уже поравнялись с чужим отрядом. Девушка выпрыгнула из седла и в несколько шагов оказалась рядом с вьючным лосем. Взялась за вьюк, дернула одну из завязок и сдвинула край брезента. На свет показался кончик чьей-то очень зубастой и внушительной морды со шкурой белесого цвета. «Белый крокодил?» — воскликнула Мей. «Джан, вы смогли добыть белого крокодила?» 2 недели его выслеживали и приманивали. Вместо знакомого моей напарницы ответил совсем молодой парень с маленьким тюрбаном из выцветшей розовой ткани. «Давай с нами на следующую охоту, Мей», — вновь сказал Джан. «Добыча просто конфета». «Нет», — Мей посерьезнела и отрицательно мотнула головой, «я не люблю больших команд». «Поэтому взяла напарника», — прищурился он. «Да», — коротко ответила Мей. «А меня возьмешь, если я уйду из отряда?» — не унимался он. Девушка повернулась к нему, подмигнула и ответила: «Обязательно, но старшая я, а ты беспрекословно мне подчиняешься. Я это запомню». Когда мы разъехались, я тихо спросил у нее: «Хорошие знакомые, дважды с ними была на охоте. В целом неплохие ребята, но слишком бравировать любит. Передо мной так вообще вспоминаю и хочется то смеяться, то плакать», — покачала она головой. Потом Джан с чего-то решил, что я буду его, и заявил об этом остальным, когда меня не было рядом. Я узнала и сказала, что охотиться с ними больше не стану. Он, к конечно, потом долго извинялся, но осадок у меня под сердцем остался. Понятно, мы вновь проделали тот же путь, которым ехали несколько дней назад, только в обратном направлении. Я знаю одно небольшое ущелье, сообщила уже в дороге Мей. Там точно растут ценные травы и коренья, но могут присутствовать хищники, в том числе и духовный зверь. Сильный, вряд ли, дернула одним плечом девушка. Я слышала про него только слухи от других охотников и несколько раз замечала следы поблизости от ущелья. А если он не выбирается наружу, то он точно слаб, копит силы в своей берлоге. Хорошо бы так и было. К ущелью мы ехали на спине Бадши 2 дня с ночевкой среди россыпи крупных камней на берегу мелкой речки. Как и раньше, наш сон охранял крокат, а еще я впервые увидел его длинный хвост в деле. Практически в темноте в воде рядом с берегом кто-то заплескался не очень крупный. Случилось это совсем рядом с нами. Не успел я приготовить боевую технику, как раздался тонкий резкий свист, завершившийся глухим шлепком. Краем глаза только и успел заметить стремительное движение тонкой части хвоста Бадши. Он им, как кнутом, стеганул по неизвестному существу в воде. «Кажется, мы со свежей добычей», — прокомментировала произошедшее Мей. «Посмотришь, кто там был?» «Да». Жертвой крокода стало странное создание около метра в длину, толщиной с мой бицепс, с треугольной змеиной головой, с торчащими наружу по крокодилье зубами. Но главное, кроме плавников у тварюшки имелись лапы. Две маленьких, чуть ли не рудиментарных ближе к хвосту, и пара крепких, почти лягушачьих, только с крупными коготками сразу после жабр. Кончик хвоста Бадши наполовину отсек голову, прикончив чудо-юдо мгновенно. Вот, я продемонстрировал напарнице трофей, зацепив за жабры крюком на ноже шкуродере. Знаешь, я с таким не сталкивался. Это рулт, есть можно, даже нужно. Среди них иногда встречаются даже духовные особи. Но этот вряд ли такой, мелкий слишком. Но все равно вкусные и костей в нем почти нет, только крупные, которые легко вытаскивать. Точно не такой, мысленно согласился я с ней. Ни каплицы мне не перепало. Разделку и готовку рыбины на себя взяла Мей. Я же занялся костром и оформлением спальных мест. Для этого нарубил несколько охапок веток в зарослях, подступающих к камням. Мясо рулда оказалось белым и очень мягким, но сухим. Напомнило по вкусу щуку. Умяв полностью всю рыбину и еще немного припасов из мешков, мы завалились на лежанки и вскоре крепко заснули, положившись на охранные качества ездового крокода. Ночью кто-то дважды приближался к стоянке, заставляя просыпаться от шума, поднимаемого Бадши, когда он отпугивал незваных гостей. Несмотря на побудки, нам с девушкой удалось отлично выспаться. «Ущелье», — коротко сообщила Мей, когда мы оказались на месте. Вход в скалах закрывала стена растительности, а сами скалы скрывались за стеной высоченных деревьев. Тут можно было пройти в 50 метрах и не увидеть ничего, если не знать точного месторасположения. Метров 200 проход был очень узким. Крокат едва не царапал каменные стены нами и багажом, но потом ущелье резко расширилось. И здесь же началась наша работа. В основном трудилась Мей, я же с Бадшей ее охраняли. Поначалу я еще помнил о хищниках, что тут обитали и предполагаемом духовном звере. Но спустя несколько часов монотонной работы расслабился и стал все больше следить за тем, как работала Мей. Старался запоминать растения, которые она выбирала, как их обрезала и выкапывала, какими инструментами пользовалась. Внезапно крокат заволновался, громко засопел, принялся слабо хлестать тонким концом хвоста по зарослям. «Мей!» — окликнул я травницу, и в этот момент среди деревьев затрещало, а потом на Бадшу рухнула часть джунглей. Так мне показалось в первый момент из-за того, что неведомое животное в момент атаки содрало с деревьев огромный ковер из сплетенных лиан с запутавшимися в них ветвях. Крокода снесло метров на 20. Напавший на него оказался значительно меньше по габаритам, то быстрее и опаснее вооруженным. Огромные когти, как серпы, блеснули обсидианом, а потом вонзились в бок Бадши. Следом в тело нашего тяжеловоза вошли огромные саблевидные клыки. Каждый был сантиметров по 30. Все это я успел заметить за пару секунд, пока бежал на выручку. На ходу активировал духовный доспех. Приблизившись к дерущимся зверям, я приметился и огрел врага водяной плетью по правой ляжке. Попал отлично. Кожа на звериной ноге разошлась, как если провести острым ножом по оболочке вареной колбасы. Также разошлась плоть, создав глубокий рот, и только спустя несколько секунд из раны плеснула кровью. Зверь заревел, спрыгнул с Бадши и повернулся ко мне. Крупная лобастая башка, отдаленно походившая на голову белого медведя, огромные саблезубые клыки, мелкие и глубоко посаженные глаза, полные лютой злости. Короткая шерсть была покрыта мелким лесным мусором и свалявшимися катышками. Передние лапы казались длиннее задних, или нет, не казались, а такими и были. Это стало ясно, когда он переступил на месте. Шурх! Рядом гулко ударила тетива лука, и через мгновение в шею зверя вонзилась стрела. Тот молниеносно дернул лапой, выдирая ее из раны. На удивление, рана оказалась неглубокой, или шкура слишком толстая, или ранг у зверя высокий, не для мей. Я бросился вправо, одновременно с началом движения вновь ударил плетью. Зверь увернулся, высоко подпрыгнув вверх, пропустив под собой струю воды, которая должна была его ослепить. «Черт, ци совсем мало осталось», — скрипнул я зубами, вспомнив, что с недавних пор у меня резерв сильно уменьшился. Нельзя промахиваться. Оказавшись обратно на земле, хищник рванул ко мне, поняв, что я самый опасный для него. В бок ему вонзилась очередная стрела, но он на нее не обратил внимания, куда больше и подспорье мне оказал Бакша. Его гибкий конец хвоста оплел вокруг задней лапы и дернул гиена медведя назад от меня, и этим дал мне шанс прицелиться и ударить вновь плетью. Попал в шею, оставив там глубокую зарубку. Хищник вновь заорал от боли, дернулся, освобождаясь от хватки каркады, как-то очень быстро оказался рядом со мной. Вблизи он показался мне горой. Машинально плеснул ему в глаза брызгами, выиграв для себя пару секунд. В этот момент ему на спину запрыгнула Мей с мечом в руках, попыталась воткнуть клинок между лопаток, но не преуспела. Сталь едва вошла на ладонь, после чего девушке пришлось в акробатическом трюке спрыгивать на землю, чтобы не попасть на зуб. Промахнувшись, монстр зацепил сам себя своими огромными клыками, и это его проняло куда сильнее, чем меч моей напарницы. Попытался ее догнать, но девушка ловко заскакала по камням и взлетела на отвесную стену ущелья, возле которой очень удачно оказалась. За ней он не полез, решил заняться мной. Я вновь рубанул по чужой шее водяной плетью, целясь в рану. К сожалению, промахнулся и сделал рядом новую. А потом уже мне пришлось изображать кузнечика и прыгать по камням, как Мей, чтобы не оказаться в пасти зверя. Совсем рядом пронесся серповидный внушительный коготь, лишь чуть-чуть не достав меня. Оттолкнувшись от камня, я в длинном прыжке достиг стены ущелья, зацепился левой рукой за трещину, развернулся вокруг оси и с левой выпустил очередную водяную струю в хищника. И в этот раз мне повезло. Водяная плеть вскрыла шею, как хирургический скальпель, достав до артерии. Кровь ударила с такой силой, что достала до меня. Ощущение, что меня облили струей воды из садового шланга под очень хорошим напором. Зверь завыл на несколько тонов иначе, чем раньше, дернулся было ко мне, но потом развернулся и бросился в джунгли, откуда ранее вылетел на нас. За ним азартно закричала Мия и спрыгнула на камни со скалы с такой высоты, что у меня сердце замерло от страха, что сейчас увижу ее всю переломанную. К счастью, обошлось. «Пусть бежит, ну его к черту!» — крикнул я ей. «Ты чего? Это же сильный небесный зверь. Нужно его добить, а то он отлежится и дальше станет осторожнее. А еще представь, какая это добыча. Нам за такого золотом заплатят в городе». Слова заставили меня передумать. И в первую очередь не из-за будущей награды, а ради ци, которую я получу прямо сейчас. А что с Бакшей? Ранен, но придет в себя, только нужно будет ему отлежаться, на ходу ответила девушка. Пока он нам не помощник, идти по следу было легко. Из зверя кровь хлестала с такой силой, что заливала все вокруг, не давая сбиться с пути. Я сильно засомневался, что с такой потерей крови хищник сможет что-то там залезать и оклематься. Мы очень быстро нашли широкую трещину в скале. Земля вокруг была вытоптана до каменной твердости. Сейчас еще и вся была в крови. Зверь не смог далеко уползти от входа, но при этом он еще был жив. При нашем приближении медленно поднялся на лапы и глухо протяжно зарычал, приоткрыв пасть. Кровь продолжала вытекать из раны, но уже тонким ручейком, который иногда прерывался. Мы с Мей выстрелили одновременно. Ее стрела пробила левый глаз, а моя водяная плеть правый. Зверь покачнулся, несколько мгновений еще стоял, а затем рухнул, как куль с тряпьем. Сборцы плюс 80. Сборцы плюс 80. Сборцы плюс 80. Сборцы плюс 70, сборцы плюс 60, сборцы плюс 50. Всего я получил с гиена медведя около 600 ци. Резерв дошел почти до 1000. Теперь я смогу выучить свиток с боевой техникой, когда вернусь в город, я к Баште гляну, как он там, сказал Имей. Давай. Крокат оказался очень крепким. Небесный зверь серьезно его подрал, но внутренние органы оказались не задеты. Крупные мышцы и сухожилия тоже. Ему понадобились сутки и немного особых зелий, чтобы встать на ноги. Зелья нашлись в рюкзаке у травницы. Она специально их держала на подобный случай. Время ожидания мы потратили с пользой. Сначала разделали под орех трофейную тушу. Забрали почти все. Шкуру, мясо, часть органов, череп и все крупные кости. Добычу сложили в несколько узлов из местного брезента, который почти не промокает и удерживает в себе запахи. Внутренности и малую часть мяса скормили шестилапу. Плоть сильного небесного зверя ему сейчас будет очень полезна. После разделки у нас еще осталось порядочно времени. Батша все так же лежал пластом, несмотря на обильную кормежку и лекарства. Чтобы не скучать, девушка решила продолжить сбор ценной флоры. На мое резонное замечание, что это может быть опасно, она ответила так: это одинокий хищник, не стайный. Других небесных зверей тут точно нет, и крупных хищников тоже. Он бы не потерпел таких рядом с собой. В ходе поисков драгоценных растений нашелся еще более ценный трофей – ксаан. Так здесь называли образования, которые буквально состоят из затвердевшей ци. Очень редкая вещь. Ее используют при изготовлении зачарованных вещей, но чаще в алхимии. Нам достался молодой ксаан, но даже так он ценился. Если зайти подальше в демонические земли, то там ксааны во много раз лучше. Их не за серебро, а за золото можно продавать, с легким намеком сообщила мне девушка. Я был в тех краях и мне категорически там не понравилось, нахмурился я. Стычка с местным хищником не идет ни в какое сравнение с происходящим там. Должна знать, что туда отправляются целые армии, а назад иногда никто из них не возвращается. А расскажи, пожалуйста, что-нибудь о тех краях. Не могу, это не мои тайны, связан клятвами, отказался я напрочь. Просто поверь, что там очень страшно. Несколько дней меня преследовали одержимые демонами мертвецы. Однажды столкнулся с речным драконом, наверное, элементного ранга. Но, думаю, его он только достиг, иначе бы я не смог уйти от него. В древнем городе, где нашел ту каменную пластину, меня чуть не сожрало подземное чудовище примерно такого же уровня. И оно там оказалось не одно такое. Когда я достигну земного ранга, то отправлюсь туда, заявила она, вскинув голову. С земным рангом можно, но пока ты не стала настолько сильная, то лучше не рискуй. Тем более, что на тебе еще младшая сестра. Подумай, что она сделает, если ты пропадешь. За мной она отправится, вот что сделает, криво усмехнулась травница. Ладно, убедил, Сан, и сменила тему беседы. Помоги мне с травами, я покажу тебе, как их обрабатывать. Наконец, Батша оклемался и всем своим видом показал, что готов к новым взбучкам, или хотя бы доплестись до родного стойла. Глава 11. Обратная дорога прошла не так спокойно, как путь в ущелье. Наверное, брезент не так хорошо заглушал запахи. Кровь просачивалась наружу и начинала привлекать к себе зверье со всей округи. На наше счастье опасных хищников не встретилось. Так, всякая мелочь вроде волков, шакалов и обезьян. Самых наглых отстреливал Имей. Некоторые проныры умудрялись скрытно подобраться почти вплотную. Но тут их ждал боевой хвост Коркада. Получивший вдоль спины первое предупреждение от Башты больше к нам не лез, потому как валялся под кустиком в виде дохлой или почти дохлой тушки. Раненые не имели никаких шансов, их добивали другие. Те, кто был слишком труслив или умен, чтобы лезть под стрелы и хвост. Совсем рядом с городом, где начинались на холмах террасы полей, Коркот сильно ослабел. Мы были вынуждены сделать остановку и провести ночь всего в нескольких часах от безопасных стен. Сразу нас в город не пустили. Виной тому стали собаки, мгновенно среагировавшие на нашу добычу. «Не беспокойся, тут всегда так», — успокоила меня Мей, увидев, как я напрягся из-за реакции стражников. «Мало ли какую гадость мы тащим в город, например, зараженную или одержимую духами мертвую плоть. Сейчас нас проверит мастер Ири, а потом мы пойдем дальше». Так оно и случилось. Спустя четверть часа к нам вышел крепкий мужчина среднего возраста в белой рубашке, темно-синих штанах и длиннополой жилетке такого же цвета, на лицо вылитой будулой, карие глаза, чуть смуглая кожа, черные курчавые волосы и густая курчавая борода слегка побиты проседью. Он даже не стал требовать развязывать наши узлы, просто несколько раз тронул брезент, после чего кивнул старшему охраны. «Все в порядке, Амих. Так как главная наша добыча оказалась из разряда скоропортящейся, то пришлось потратить еще час с лишним на то, чтобы побегать по торговцам. Больше половины этого времени у нас ушло на перемещение». Уже второй лавочник, услышав описание зверя и оценив образцы, дал ту цену, на которую согласилась Мей. Я в этом не разбирался и просто стоял за ее плечом, слушая, как она общается с торговцем. Заодно запоминал, мотал на ус, как проходит данный процесс. В будущем мне придется самому не раз заниматься подобным. За мясо, кости и органы мы получили 7 золотых монет, и еще 4 за шкуру, которую Мей продала своему знакомому торговцу. Ему же отдала Ксаан. Из 11 золотых монет 8 принадлежали мне. Еще 8 серебряных я получил за травы Ксаан, как участник рейда. Не спорь, Сан, я уже давно поняла, что ты ничего не знаешь про нашу жизнь и правила охотников. Наверное, вырос очень далеко отсюда в богатой семье. Я, но мне наплевать, не дала мне вставить и слова девушка. Раз ты здесь, значит, живешь по местным законам. И по ним именно ты прикончил того зверя в ущелье. Я со своими стрелами только отвлекала его. Зверь достиг земного ранга, а я всего лишь на смертном. Хорошо, пусть будет по-твоему, согласился я. По местным меркам я резко стал обеспеченным человеком. С 8 золотыми монетами можно было отлично устроиться в городе. Дом не купить, но приличную комнату или даже целый этаж с отдельным входом вполне возможно. А если продолжать пользоваться гостеприимством сестер, то на полгода можно забыть о финансовых проблемах. Разумеется, если питаться обычной пищей и носить простую одежду. Вся алхимия, качественное оружие, снаряжение и одеяние продается только за серебро и золото. И тут моя копилка выглядит совсем жалко. Ну, хотя бы пополнился мой запас ци. Оказавшись дома, я немедленно выучил бездонную лужу. Саншен. Практик неба. Ранг. Земной. Меридианы. 12-25. Ци. 790-10-000. Направленность. Вода и дух. Техники. Водяной хлыст. 50 ци. Духовный доспех. 100 ци. Водяные брызги. 10 ци, бездонная лужа, 50 ци. На следующий день после возвращения мы втроем закатили пир, накупили много сладостей и много вина. Как выяснилось, у Мей это был первый небесный зверь на личном счету. Слабо сладкое и некрепкое вино меня не очень брало. Вместо опьянения пришла расслабленность и умиротворение. А вот молодые девчонки захмелели. Сначала ушла Рани, а через полчаса меня оставила и Мей. К этому моменту на улице царила глубокая ночь. Сидеть в комнате одному стало скучно, спать почему-то не хотелось. Еще и в голове закрутились нескромные мысли в адрес хозяек жилья. После первой бутылки те стали строить мне глазки и по очереди вроде как невзначай прижиматься ко мне. Или просто показалось. Чтобы отвлечься, я прихватил с собой большую глиняную миску с орехами, вино и отправился на чердак к большому окну. Откинув ставни, я поставил на подоконник тарелку с бутылкой и уставился на большую луну, которая редко так близко приближается к планете. В противовес ей вторая луна, мелкая, отдалилась, превратившись в яркий огонек, как велосипедный фонарик на другом конце улицы. Небесное светило очень удачно расположилось почти напротив меня. В какой-то момент на ее фоне возник непонятный крупный объект, окутанный мутной дымкой, размазывающий очертания. Как я не пытался всматриваться, но разобрать, что это, у меня не вышло. То ли летающий шар, то ли особо плотное маленькое облачко. Непонятное явление мельтешило около минуты, после чего растворилось на фоне ночного неба, когда ушло с луны. Допив вино, я еще немного поглазел на темные улицы, едва освещаемые масляными фонарями, на крыше домов и отправился в свой закуток, намереваясь спать не меньше, чем до полудня. Но стоило мне зайти за ширму, как на моей кровати кто-то завозился. «Рани!» – прошептал я, узнав гостью. «Ты чего? Это ты чего?» – так же тихо фыркнула та. «К парню приходит девушка, а его нет на месте. Тебя где носила?» «На чердаке был. Смотрел на луну и пил вино. Честно признался я. Мог бы и меня пригласить. А ты зачем?» В этот момент она поднялась с кровати и выпрямилась в полный рост. На девичьем стане не оказалось ни единого клочка одежды. Рани завела руки назад, немного выгнула спину и приподнялась на носочках, демонстрируя тонкую фигурку с небольшой грудью, которая отличалась крупными вишенками сосков. Она закусила нижнюю губу и отвела взгляд в сторону. «Понятно, зачем?» — промелькнула в моей голове мысль. «Что стоишь? Обними меня, Сан, мне холодно», — вырвала она меня из внезапного ступора. Я шагнул вперед, оказавшись вплотную к ней, положил ладони на бедра и притянул к себе. Утром мы с ней проснулись в одной постели. Сначала я, потом она, когда завозился, чтобы поудобнее устроить затекшее тело на узкой кровати. Как ни в чем не бывало, она улыбнулась, чмокнула меня в губы и соскочила на пол. Схватила сверху ширмы тонкую ночную рубашку, одним движением натянула ее на себя и умчалась куда-то. Мия ничего не сказала, когда мы втроем собрались за завтраком. Только недовольно поджимала губы, глядя то на меня, то на сестру. Ее чувства мне были непонятны. Предполагал все, от ревности собственной сестры ко мне до обиды на меня за то, что совратил сестренку. Хотя, говоря на чистоту, ранее не была невинной и совсем уж неопытной в любовных делах. Черт, и надо же было так вляпаться. А все вино и чертово воздержание, корил я себя мысленно. Пустили козла в огород, блин, теперь еще и попрут меня отсюда. И правильно сделают. Но эту тему девушки не поднимали. В середине дня Мей выглядела и вела себя как обычно. Ранее же была веселее, активнее и то и дело задорно посматривала на меня. Не зная, что делать и как себя вести, я спрятался за ширмой в своем уголке. Взгляд упал на стопку книг, поверх которой лежал толстый сборник сказок. Неожиданно вспомнилась ночная тучка на фоне луны и одновременно одно из сказаний. В нем сообщалось про небесный остров. В самом начале нашествия демонов их орда добралась до столицы одного из королевств. Битва описывалась страшная и долгая, где люди отдавали свои жизни по одной за 100 демонических, а архидемоны гибли десятками от техник мастеров небесного и божественного рангов. Но все равно силы были неравны, и тогда последний мастер божественного ранга решил вложить все свои силы и жизнь в город и поднять его высоко-высоко в небо, куда не достанет ни один враг. Так появился небесный остров. Описывалось, что на нем до сих пор работают лучшие мастерские и кузницы высших рангов, а внутри полно самых ценных богатых руд, разрабатываемые и сейчас. Напоследок автор сказки указал, что небесный остров приходит на помощь в самые критические моменты и следит за всем сверху. Получается, что это не сказка, вслух пробормотал я и провел пальцем по книжному корешку. Интересно, а как там дела обстоят на самом деле? Сан, ты что-то говорил? Окликнула меня Мия и через секунду появилась рядом. Ничего такого, просто прочитал надпись на книге. Ясно. Не хочешь со мной и ранее погулять по городу? Нужно кое-что купить и лишняя пара рук для переноски будет кстати. Разумеется, кивнул я в ответ и поднялся с кровати. Гуляли и закупались почти до вечера. Почти половина покупок пришлась на ткани и сопутствующие предметы вроде тесьмы, кружев, пуговиц, ниток с иголками и так далее. Кажется, сестры решили обновить свои наряды и сделать их собственными руками. Были и другие покупки. Когда их количество превратилось в два больших туго набитых узла, я незаметно для окружающих переправил их в свое кольцо. Появившаяся усталость и голод заставили нас завернуть в сторону ближайшей приличной таверны. Внутри оказалось весьма многолюдно, а помещение очень просторным. Десятки людей сидели на лавках и стульях за большими и маленькими столами. Они ели, пили, переговаривались, шутили. Часто раздавались взрывы смеха, а иногда пробивались через весь этот смех звуки песен. Я немного отстал от своих спутниц, крутя головой по сторонам, набираясь впечатления от окружения. Проходя мимо одного из опорных столбов, чуть не столкнулся с высокой, чуть полноватой женщиной. Нижний вырез на платье полностью открывал бедро и демонстрировал, что под одеждой нет нижнего белья, а корсет поднимал крупную грудь и поджимал ее так, что она едва не полностью вылезала из него наружу. «Здравствуй, мастер», — приветливо улыбнулась она мне, — «никогда тебя тут не видела. Пришел отдохнуть, тогда ты по адресу. Я недавно здесь, сюда пришел только поесть», — ровным тоном ответил я ей и сделал шаг в сторону, обходя незнакомку. «Ты новенький, охотник или наемник, на фермера не похож и на караванщика тоже. Отстань от него, уша», — перебила ее возникшая как из-под земли Мей. «А, так он с тобой. Тогда не буду вмешиваться», — недовольно улыбнулась обладательница футбольных мячей в корсете. «Сан, мы тебя обыскались срани. Зачем ты ушел?» — с обидой высказала мне девушка несколькими секундами позже. «Не ушел, а отстал. Сама посмотри, какая тут толпа», — стал оправдываться я. «Стол нам достался маленький, но зато только мы втроем занимали его». Мия усадила меня напротив сестры, сказала никуда не исчезать и умчалась в сторону стойки, чтобы заказать нам еды. Не прошло и минуты, как Рани скривилась, Побледнела и тихо сказала: «Вот же демоны, что такое?» Переспросил я, затем обернулся назад, проследив за ее взглядом. Тут же увидел в 5 метрах от нас троицу парней, целеустремленно прущих к нам. «Это кто?» «Тот, кто мне прохода не дает со своими прихлебателями», — тихо ответила она. «Рани, я очень рад тебя увидеть здесь. Наконец-то ты выбралась из своей лачуги», — громко сказал один из троицы. Это был высокий и крепко сложенный парень лет 23 с яркими азиатскими чертами. Длинные, как почти у всех местных, свои волосы он осветлил почти до белого цвета и стянул на затылке в хвост. «Пошли за мой стол, мне и тут хорошо». Из-под лобья посмотрела на него девушка. «Возвращайся к своему столу сам, Промот. Рани», — сказал он, и в голосе проскочили едва заметные угрожающие нотки. Он шагнул ближе и протянул руку в ее сторону. «Ты же слышал, что тебе сказали?» Одновременно с этими словами я перехватил его запястье и чуть повернул. Тот от неожиданности вскрикнул, дернулся в сторону и чуть не упал, когда я отпустил его конечность. Ко мне синхронно шагнули 2 его товарища, стиснув кулаки. Предчувствуя драку, я активировал духовный доспех. С защитой сразу стало легче на душе. Утвердившийся на ногах Промот неуловимым жестом извлек из-под рубахи нож с костяной рукояткой и широким коротким лезвием с сильно загнутым вверх кончиком. «Ты покойник, ублюдок», — заявил он шипящим голосом, и крест-накрест полоснул перед собой воздух, после чего резко ткнул клинком в меня по прямой. Только сейчас в таверне раздались тревожные возгласы, и люди вокруг нашего стола отшатнулись во все стороны. Я легко отпрянул назад, перехватил вооруженную руку, вновь вывернул чужую кисть, ударил 2-й ладонью по сжатому кулаку, выбивая оружие, и оттолкнул парня от себя. Тут же пришлось уворачиваться от размашистого удара рукой одного из его спутников. В движении в очередной раз за последнюю минуту схватил чужую руку и вывернул ее. Только сейчас не стал отталкивать, одернул на себя и затем зацепил свободной рукой противника за шиворот и со всего размаха приложил его лицом о наш стол. Сбоку вновь мелькнул азиат и опять с ножом, новым. Пока я разбирался с его товарищем, он улучил момент и ударил меня в правый бок. Не будь на мне защиты, тут бы мне и конец пришел. Панцирь спас от пробитой печени. Я всего лишь ощутил сильный толчок. «Да когда же ты угомонишься?» — вырвалось у меня. Через мгновение моя пятка влетела парню вниз живота, заставив его сложиться. Только сейчас в драку включился 3-й спутник воздыхателя Рани. В его руке уже была короткая дубинка из кожи с петлей для кисти. Точнее, кожаный чехол с насыпанным внутрь песком, камешками или даже металлической дробью. Мне пришлось принять на левое предплечье ее удар, так как увернуться не было никакой возможности. В этот раз тело слегка прострелило болью, но совсем несущественно, будто сильный щелбан достался по руке.